Максим, возмущенно глянул на меня юноша. Чего они? Все верно, осадил его я. Сам заявил нам недавно, ты не боец, ты финансист. Мы соответствующую твою кандидатуру теперь и рассматриваем. Если дело будет связано с риском, с опасностью, на тебя надежды нет. Если посчитать чего надо, на твоей улице праздник. Так что право голоса у тебя теперь усеченное, не обессудь. Аркаша хотел что-то сказать, но делать этого не стал, промолчал. А что тут скажешь? Но, уверен, еще одну обиду, далеко не первую, на нас он в душе затаил. Впрочем, и пусть его, до той поры, как мы покинем эти горы, ничего этот товарищ устраивать не станет, а после и не страшно. И еще, Светка хлопнула ладонью Аркашу по лбу, держи язык на привязи, очень тебя прошу. Честное слово, вот все, что сегодня говоришь, все не к месту и не ко времени. Во всем я плохой, выходит, Стрелецкий забавно заморгал, что не делаю, все не так. Ты еще заплачь, усмехнулась Метельская. Ах, меня все не понимают. Представь себе, почти все не так, и сегодня, да и вообще. Знала бы раньше, какой ты раздолбай, оставила тебя на даче с Мефодичем. Так что просто не мешай нам, пожалуйста. Хорошо, насупился молодой человек и демонстративно отстранился от нас. Может, так не стоило, глянула на него Марго. Свет, все правильно, ответил я вместо Метельской. Не место и не время для сентиментальности. Выберемся из гор, компенсируем. Купим ему бутылку хорошего вискаря и проститутку по грудости для снятия возникшего от нашей тотальной несправедливости стресса. Или даже парочку. Но это потом. А сейчас, значит, работаем, работаем, подтвердила Светлана. Только знаешь, Макс, что странно. Знаю, ответил я. По горам таскается немало народу, много кого можно напрячь для выполнения поручений, причем тем подобное только в радость. А она вместо этого выбрала нас, с которыми еще договариваться надо. С чего бы, именно, наводит на кое-какие мысли. Меня тоже, но давай об этом потом. Я повернулся к каменной деве, улыбнулся и сказал, мы готовы сослужить 3 службы, что вы нам назначите. Глава 3. Ну да, по уму надо было бы сначала выяснить все детали предстоящей работы, расставить все точки над «и», каждую мелочь обговорить, то есть проявить здравомыслие и предусмотрительность. Но вот только ситуация не та, чтобы свои условия диктовать. Не станет эта грозная леди вести себя так, как, например, Марфа или даже Джума, ей наши городские традиции, свято соблюдающиеся при заключении сделок, до фонаря, я это сразу понял. Либо говори «да», либо нас сопроводят до ближайшего выхода, дадут сопроводительный пинок под зад и посоветуют больше в этих краях не отсвечивать, во избежание неприятностей. И это в лучшем случае, отдельно замечу. Да и вообще вся эта беседа, включая явление Майко, произвела на меня впечатление еще одной большой проверки. Не знаю уж, с какой целью устроенной, но тем не менее, может, местное главное нашу психологическую устойчивость испытывало, может, хотела поглядеть, насколько мы принципиальны и морально разборчивы, поди знай, я к ней в голову залезть не могу. Глаша, а славные они, да, обратилась хозяйка к девчушке, которая смотрела на нас, положив подбородок на сплетенные пальцы рук, чем-то на старых людей похожи, тех, что раньше к нам в гости захаживали. Ага, подтвердила та, сопли на кулак не мотают, цену слову знают, с последним не торопись. Погрозила ей пальцем повелительница. Нам-то пока неизвестно. Может, да, а может и нет. Цену человеку можно узнать только по делам его, никак не раньше. Он вон сейчас на все согласен, а как припечет его посильнее да скрутит до треска костей, поди знай, каково он себя покажет. А ну как струхнет да побежит, тот, да, девчушка пальцем показала на мигом запыхтевшего от недовольства Аркашу, а этот, нет. Вторая часть фразы относилась уже ко мне, что, не стану скрывать, оказалось от чего-то приятным. Вроде никогда налезть падким не был, а тут гляди-ка, что делать надо? Спросила Метельская, недовольно глянувшая на загордившегося меня. Молодильные яблоки добывать или жар птицу искать? Еще можно Марью-искусницу воровать у Кощея Бессмертного, добавила Марго. Или эту, варвару-красу, длинную косу. Так себе шутка, не одобрила ее слова Светлана. Не хуже твоей, парировала вурдалочка. Жар птицы не существует, остановила их диалог женщина, сидящая на троне. Сказы это, и яблок молодильных тоже нет. Вода живая есть, это правда, а яблоки – небывальщина. И Кощея. Хотя тут все не так просто, если верить тому, что я слышала. что до службы, она вас не минет, уж не сомневайтесь. Но прежде отдохните, подкрепитесь. Вы в моем доме, и плохой я окажусь хозяйкой, коли гостей своих не привечу так, как должно. Таковы традиции, а ими и люди, и горы, и небеса крепки. Если их не держаться, то беда непременно случится. Глаша, проводи моих новых трудников в покое. И то, малая мигом вскочила и подошла к нам. Пошли, что ли? Врать не стану, я предпочел бы сразу узнать, что делать придется, но и сейчас спорить не стал, понимая бессмысленность данного процесса. Захотела бы, сказала, а лезть с расспросами в ненужный момент, это только создавать себе дополнительные проблемы, а их без того хватает. Мало, они еще и множатся безостановочно. Теперь вот придется спину, считай, за даром ломать, причем даже не за слезу рода, а лишь за то, что нам путь к ней укажут. Да еще Марину эту вытаскивать как-то нужно, Светка явно без нее отсюда не уйдет, в отличие от меня и моих спутников. Интересно, а чем меня подчивать станут? Прошептала мне на ухо Марго после того, как, отвесив по поклону хозяйке, мы покинули залу, при этом недобро цыкнув зубом. Неужто найдут пищу по вкусу? Могу распорядиться, чтобы кротов наловили, предложила девчушка, которая, похоже, обладала очень и очень тонким слухом. Желаешь, или крыс они в тех пещерах, в которые люди лазают часто, развелись. Вы же просто прийти посмотреть не можете, надо непременно трапезничать усесться, а после за собой не убрать. Вот и набежало это племя. Изводим его, конечно, по мере сил, но больно эти твари живучие и хитры. Пожалуй, нет, как мне показалось, Марго немного смутилась, обойдусь пока своими запасами. А что ж, кивнула малая, глянув на Аркашу, от него не убудет. Я так-то здесь. Юноша страдальчески закатил глаза под лоб. Елки-палки, лучше бы меня убили эти змеи-мордые. Лучше бы, подтвердила Света. Для всех, нам не пришлось бы с тобой общаться и за тебя краснеть, а тебе, все, рявкнул, не выдержав, Стрелецкий. Не желаете общаться, не надо. И я с вами тоже, правды ради, особенно с тобой. Достала ты меня, до стола, еще и неврастенник, тоном доктора, констатирующего диагноз, произнесла Марго. И ведь сначала он мне даже понравился. Хороший такой мальчик, с невинным взглядом, румяненький. А в результате, шабаш, вступил в беседу я. И вы обе заканчивайте его троллить, и ты, Аркашка, не пыхти, как самовар. Выберемся на свет, тогда и пособочимся, а сейчас не до того. Головная боль у нас одна на всех, про это не забывайте. Ну, не совсем все так, но ладно, согласилась Метельская. В целом ты прав. Вот мы и пришли. Глаша подвела нас к проходу, за которым царила темнота. Проходите, гости дорогие, отдохните немного. А как владычица пожелает вас видеть, так я вернусь и вас к ней отведу. Так там же нет ничего, растерянно произнес Стрелецкий. Куда идти-то? Сказано туда, значит туда, процедила Светлана и толкнула его в спину, причем с такой силой, что юноша влетел в непроглядный мрак. Вот вечно он спорит, причем по любому поводу. И главное, это мы его достали. Не он нас, а мы его. Тьфу, красиво тут, донесся до нас голос Аркаши, душевно. Ну вот, все там в порядке, улыбнулась Марго, а после обратилась ко мне. Правильно ты все сказал, Макс, не надо этого хлюста убивать, пусть пока будет. Кто его знает, сколько эдаких покоев впереди встретим. Не самим же первыми лезть, верно, про то и речь, подмигнул ей я. Повторюсь, оставьте парня в покое, пока он дров не наломал. Поверь, этот скорее всех нас прибьет, чем над собой что учудит, усмехнулась Метельская. Я их породу знаю. После чего она шагнула вперед, в темноту, туда, где, не останавливаясь, что-то горлопанил Аркаша. Я помедлил секунду и последовал за ней. Наш спутник оказался прав. Красота внутри и впрямь была почти неописуемая. Я уж вроде много разного повидал, бывал в сокровищницах и запасниках музеев, но и то впечатлился. Небольшое помещение, которое меня от чего-то прямо подмывало назвать кельей, хоть здесь это слово совершенно неуместно, было изукрашено искусно вырезанными в камне узорами, причем сплетающимися в одну общую картину. Растения на ней обвивали рога оленей, птицы ныряли в цветочные поля, а рыбы парили над гладью озер. И только человека я так и не углядел среди этой красоты, которая то и дело начинала поблескивать сотнями золотинок, которые, как видно, и обеспечивали здесь освещение. Надо думать, лишним звеном он оказался в данной картине мироздания. Такое, конечно, надо в музей помещать», — сообщила мне Метельская, крутя головой. «Это же черт знает что такое».